Время шло. За окнами воцарилась странная напряженная тишина, словно вся улица чего-то ждала. 5 часов. Где-то в доме тихонько мелодично запели часы. Ровно 5, надо время не терять. И умолкли. Урочный час. Час вторжения. Миссис Моррис засмеялась про себя. На дорожке зашуршали шины. Приехал муж. Мэри улыбнулась. Мистер Моррис вышел из машины, захлопнул дверцу и окликнул мышку, все еще поглощенную своей работой. Мышка и ухом не повела. Он засмеялся, постоял минуту, глядя на детей. Потом поднялся на крыльцо. «Добрый вечер, родная!» «Добрый вечер, Генри!» Она выпрямилась в кресле и прислушалась. Дети молчат. Все тихо. «Слишком тихо!» Муж выколотил трубку и набил заново. «Что это?» — спросил Генри. «Не знаю». Она вскочила, поглядела расширенными глазами. Хотела что-то сказать, не сказала. Смешно. Нервы расходились. «Дети ничего плохого не натворят?» — промолвила она. «Там нет опасных игрушек?» «Да нет, у них только трубы и молотки. А что?» «Никаких электрических приборов?» «Ничего такого», — сказал Генри. «Я смотрел». Мэри прошла в кухню. Жужжание продолжалось. «Все-таки ты им лучше скажи, чтоб кончали. Уже 6 час, скажи им...» Она прищурилась. «Скажи, пускай отложат вторжение на завтра». Она засмеялась не очень естественным смехом. Жужжание стало громче. «Что они там затеяли? Пойду в самом деле погляжу». Глухо ухнуло, дом шатнуло, и в других дворах на других улицах громыхнули взрывы. У Мэри Моррис вырвался отчаянный вопль. «Наверху!» — бессмысленно закричала она, не думая, не рассуждая. Быть может, она что-то заметила краем глаза, быть может, ощутила незнакомый запах или уловила незнакомый звук. Некогда спорить с Генри, убеждать его. Пускай думает, что она сошла с ума. Да, пускай. С воплем она кинулась вверх по лестнице, не понимая, о чем она, муж бросился следом. «На чердаке!» — кричала она. «Там! Там!» Жалкий предлог. Но как еще заставишь его скорее подняться на чердак? Скорее успеть. О, Боже! Во дворе новый взрыв. И восторженный визг. Как будто для ребят устроили невиданный фейерверк. «Это не на чердаке!» — крикнул Генри. «Это во дворе!» «Нет, нет!» Задыхаясь, еле живая, она пыталась открыть дверь. «Сейчас увидишь! Скорей! Сейчас увидишь!» Наконец они ввалились на чердак. Мэри захлопнула дверь, повернула ключ в замке, вытащила его и закинула в дальний угол, в кучу всякого хлама. И как в бреду, захлебываясь, стала выкладывать все подряд, неудержимо. Наружу рвались неосознанные подозрения и страхи, что весь день тайно копились в душе и перебродили в ней, как вино. Все мелкие разоблачения, открытия и догадки, которые тревожили ее с самого утра, и которые она так здраво, трезво и рассудительно критиковала и отвергала. Теперь все это взорвалось и потрясло ее. «Ну вот, ну вот!» Всхлипывая, она прислонилась к двери. «Тут мы в безопасности до вечера. Может, потом потихоньку выберемся? Может, нам удастся бежать?» Теперь взорвался Генри, но по другой причине. «Ты что, рехнулась? Какого черта ты закинула ключ?» «Знаешь, милая моя...» «Да, да, пускай рехнулась. если тебе легче так думать. Только оставайся здесь». «Хотел бы я знать, как теперь отсюда выбраться». «Тише. Они услышат. О, Господи, они нас найдут». Где-то близко голос мышки. Генри умолк на полуслове. Все вдруг зажужжало, зашипело, поднялся визг, смех. Внизу упорно, настойчиво гудел сигнал видеофона. Громкий, тревожный. «Может, это Элен меня вызывает?» – подумала Мэри. «Может, она хочет мне сказать то самое, чего я жду?» В доме раздались шаги. Гулкие, тяжелые. «Кто там топает?» – гневно говорит Генри. «Кто смел вломиться в мой дом?» Тяжелые шаги. 20, 30, 40, 50 пар ног. 50 непрошенных гостей в доме. Что-то гудит. Хихикают дети. «Сюда!» — кричит внизу мышка. «Кто там?» — в ярости гремит Генри. «Кто там ходит?» «Тссс! Ух, нет-нет-нет-нет-нет!» — умоляет жена, цепляясь за него. «Молчи, молчи, может быть, они еще уйдут!» «Мам!» — зовет мышка. «Пап!» Молчание. «Вы где?» Тяжелые шаги. Тяжелые, тяжелые, страшно тяжелые. Вверх по лестнице. Это мышка их ведет. «Мам!» Неуверенное молчание. «Пап!» Ожидание, тишина. Гуденье. Шаги по лестнице, ведущей на чердак. Впереди всех легкие, мышкины. На чердаке отец и мать молча прижались друг к другу. Их бьет дрожь. Электрическое гуденье, странный холодный свет, вдруг просквозивший в щели под дверью, незнакомый острый запах, какой-то чужой, нетерпеливый голос мышки. Все это непонятно почему проняло, наконец, и Генри Морриса. Он стоит рядом с женой в тишине, во мраке его трясет. «Мам! Пап!» Шаги. Новое негромкое гуденье. Замок плавится. Дверь настежь. Мышка заглядывает внутрь чердака. За нею маячат огромные синие тени. «Чур-чура, я нашла!» — говорит мышка.